Глава 20. Мертвое, но двигающееся тело, ранее принадлежавшее человеку, явление тревожное и безрадостное, но весьма известное. Всю свою историю человечество, вдохновленное временами рассвета некромантов, пыталось увидеть в своих мертвецах слуг, рабов, солдат или иную форму собственного существования, близкую к бессмертию. Мертвецов всячески старались вернуть к дееспособности, проводили эксперименты, заменяли кровь на насыщенные эфиром субстанции, пытались изобрести новые организмы, сшивая воедино тысячи и тысячи разнообразных химер. Все ради двух конечных целей – придать мертвому телу хоть какую-то функциональность и вернуть мозгу способность мыслить. Хотя бы для начала. Все совершенно тщетно. Наука не смогла повторить достижения магии. Спустя сотни лет неисчислимое множество истраченных ресурсов, сотни и тысячи выброшенных в угоду мечте жизней ученых и естествоиспытателей, человечество все же признало. Лучшее, что можно сотворить с умершим, закопать его, дабы не волновать родных и близких покойного попытками извлечь несущественную пользу из покойника. Эти воспоминания пронеслись у меня в голове за пару секунд, в течение которых я обозревал молчаливо стоящие тела. Так вот, куда спрятались волшебники. А их ищут и ищут, ищут и ищут. А я раз и нашел. Твою мать! «Ждешь, пока остальные подымутся?» — ехидно спросил меня Эйлакс. «А?» Очень умно отреагировал я, еще не осознав сказанное, но чувствуя, как все волоски на задней части тела становятся необычайно жесткими и, кажется, начинают мелко вибрировать. Мозги застыли. А потом закрутились, раскладывая ситуацию на составные части. Мертвецы, значит, живых нет, кроме где-то сидящих волшебников. Необходимо немедленно отступать. Дорога известна лишь к лифту. Для подачи питания к подъемному механизму необходимо будет покинуть доспех. Зомби почти безопасны, пока я в нем, но оторваться от всей этой толпы, получив достаточную форму для операции с кабелем, шансов ноль. Вердикт? Бой. Раскромсать все, молясь высшим силам, что все это бродячее стадо мертвечины здесь оставили без всякого надзора. Надежда слаба, как котенок, но другой-то нет. «О, они уже шевелятся», — удовлетворенно заметил Эйлакс. Гниющие кучи и ряды тел действительно шевелились, наращивая активность с каждой секундой. Я потащил из-за спины второй стреляющий меч, одновременно с этим устремляясь в атаку на еще лежащих на земле мертвецов. Время тесаков еще придет, а пока стоит воспользоваться весом самого Седа, раз они так удобно раскиданы. Шаг. Другой. Третий. Под ногами доспеха хрустят кости и черепа. Я тороплюсь, наблюдая, как шевелятся кучи тел, как медленно подтягивается запершая меня здесь орда на входе. Пока шагаю, почти бегу, торопясь сокрушить собственным весом как можно больше оживленных магией трупов. У них есть одно слабое место. Условная целостность. Проткни или прострели зомби, нанесешь ему незначительный урон, он продолжит двигаться и атаковать. Разорви его тело, разруби, раздави, и фальшивая энергетическая система, вложенная в труп с помощью заклинаний, быстро развеется, прекращая анимировать труп. Всего 14 лет длилась эпоха, названная рассветом некромантов. Но уроки из этого страшного времени бережно сохранили до настоящего времени. Взмах левым мечом превращает бегущее на меня тело в разорванный кожаный мешок с гнилью, отлетающей в бок. Сразу же бью вновь по еще двоим, успевшим подняться на ноги. Все повторяется. Мысль о том, что Сет начинает покрываться квинтэссенцией дряни, от вони которой я чуть не помер, вызывает у меня приступ омерзения и брезгливости. Повторять и повторять, совмещая взмахи тесаков с шагами, периодически отгоняя от себя желание пальнуть в особо крупную кучу подступающих некрояпонцев. Пока все происходит в относительной тишине, топанье свашбаклера приглушено, зомби ворчат тихо, а искусственные мышцы далекого родственника паладина работают без каких-либо звуков. Выстрел же снарядом авиационной легкой пушки вполне может привлечь внимание волшебника. Веселое мясное крошево закончилось очень быстро. Несмотря на высокую резвость миниатюрного седа, гарантированно разрубать подступающих ко мне со всех сторон мертвецов я не мог. А те показывали слишком уж живую прыть, чтобы я мог уверенно держать дистанцию между собой и основной массой. Зомби цеплялись за углы брони, пытались кусаться и царапаться, но хуже всего было то, что они висли друг на друге. Представив себе, как протекающая с них дрянь пропитывает тюфяки с моей одеждой, я зарычал в дыхательную маску, подавая в системы Седа дополнительную энергию с накопителей. Пора на прорыв. Превратиться на 3 минуты в настоящую мясорубку, марширующую к выходу, мне стоило трети запасенной энергии. Энергично топая вперед, я нервно оглядывался на преследующую меня толпу, казалось, совсем не уменьшившуюся в размерах. Зомби мчались за мной плотной ордой, мыча и протягивая вперед руки. Некоторые падали, становясь через некоторое время давленным мясным фаршем под сотнями ног более удачливых собратьев. Я вновь отдернул себя от мысли устроить пальбу. Втягивающиеся в более узкий коридор мертвецы были буквально идеальной мишенью, но теперь мне мешало то, что и любому плохому танцору. Банальное отсутствие навыка вождения седа. Ветеран бы смог одним танцевальным па развернуть доспех, опустошить барабаны в лезущую за ним мертвечину, а потом таким же легким движением вернуться на прежний курс. А я? У меня разворот бы занял слишком много времени. Будь в мечах разрывные снаряды, я бы, безусловно, рискнул, даже помня, что где-то здесь должны быть наиболее сильные маги-культисты, но с простыми патронами смысла. Свою тактическую ошибку я осознал, лишь вломившись в коридор, ведущий к ответвлению с лифтом. Слишком узко, слишком плотно напирают мертвецы. Я просто не смогу их сдерживать, они меня опрокинут. Черт, черт, черт! Отступать вглубь захламленного города не хотелось совершенно, но риск напороться на магов был слишком велик. Что я им смогу противопоставить? Тишину? Так для ее использования нужно отключить сет. А что в итоге? А ничего, это же не оружие. Придется идти на альтернативный риск, более того, ва-банк, но куда легче просчитываемый. Я вновь вывел свашбаклер на форсаж, заставляя машину нестись к лифту на всех парах, выжимая накопители в самом экстренном режиме. Ноги бронированной машины ухали, как заведенные, порождая эхо, звенящее на весь вымерший город. Я двигался, зорко отслеживая количество остаточной энергии в накопителях. Дистанция между мной и немертвой ордой стабильно увеличивалась. Хорошо, очень хорошо. Влететь в клетку, лихо крутануться, отталкиваясь от жалобно скрипнувшей стены рукой, сделать шаг назад, вонзить оба меча в пол почти по самые дула встроенных револьверов. Хорошо, пазы, по которым полетят пули, очистятся от гнилого мяса. Схватиться за рычаги уже наученным движением, отсоединяя отключенный Эдос от спины и вонзая крепежи последнего в стену. Есть. Получилось. Выдернуть мечи из пола, одновременно с этим задерживая дыхание и запуская процедуру раскрытия доспеха, работающего сейчас только от накопителей. Прицелиться. Огонь. 12 снарядов в 2 барабанах. 12 патронов, предназначенных для борьбы с легкими воздушными целями. Узкие коридоры и валящая по нему толпа, по которой невозможно промахнуться даже из этих кривых поделок на оружие. Мацухида определенно безумный гений, алчущий личной и крайне специфической славы, но даже он не был в состоянии вывести огнестрельную науку этой страны на приемлемый уровень. Точность его творений, сделанных кустарно и под патрон, разработанный для совершенно другого типа оружия, оставляла желать не только лучшего, но также нормального, терпимого или хотя бы отвратительного. Но сейчас это было не особо важно. Куски раскаленного свинца с ревом ушли в накатывающее неживое мясо, ломая кости, пробивая дыры, круша черепа и отрывая конечности. Если бы преследующая меня орда зомби была бы аморфной массой, то это значило бы меньше укуса комара для слона, но она состояла из отдельных элементов, большая часть из которых была подгнившей, сырой и скользкой. Процент падающих трупов превысил инерцию толпы, из-за чего началась повальная свалка в полутора десятках метров от меня. «Нельзя терять ни секунды». Глубокий вдох, команда на сброс остатков энергии в накопителях. Вырвать себя из недр окончательно помершего костюма, спрыгнуть на пол, вцепиться в пояс свашбаклера, срывая с него трофейный респиратор, смахнуть слезы с раздраженных глаз, нацепить маску на лицо. Сделать вдох, тут же сморщившись от проникшего в органы обоняния смрада, сильного, ужасного, отвратительного, но выносимого. Исторгнуть из себя тишину. В кои-то веки мои расчеты оказались верны. Сфера тишины встретилась с первым хрипящим мертвяком в 5 метрах от меня, тут же превратив его в простое мертвое мясо, безвольно покатившееся по полу. Наблюдая, как падают один за другим трупы, как лежащие или карабкающиеся по полу перестают шевелиться, я с облегчением выдохнул. Сработало. Теперь остается лишь быстро пробежать вперед, насколько смогу, продолжая удерживать тишину, чтобы с гарантией успокоить всех зомбаков в ее продолжающем расширяться радиусе поражения, а затем не менее быстро назад. И наверх. Срочно наверх. Долбиться условным стуком в ближайшие запечатанные ворота. Хороший план. Простой, надежный, с высокой долей вероятности развить тактический успех. Он даже по своей сути практически не имел слабых мест, кроме одного, чтобы запустить Эдос и обеспечить лифту питания, мне необходимо было закрыться от тишины. Именно к этому моменту я и изготовился, последовательно переходя от одного этапа намеченного плана действий к другому. Бежал вперед, прихватив с собой лишь вытянутый из загашника родовой меч, наблюдая прекращающие двигаться впереди меня тела и морально готовясь провести перед инженерными работами небольшой эксперимент. Оборвать связь с тишиной и тут же ее восстановить. Это будет неприятно, потребует серьезных усилий. Зато я сразу смогу определить, являюсь ли в данный момент целью какого-либо заклинания или нет. Показавшаяся впереди фигура в балахоне выпростала из-под хламиды дробовик, чтобы тут же пальнуть из него по мне. По животу и груди врезала, как кувалдой, отшвыривая назад на бездыханные разлагающиеся тела, пропитанные миазмой. Упав на трупы, я судорожно сглотнул ком в горле, завозился, пытаясь встать, провалил попытку, поскользнувшись, а затем все просто стало поздно. Нависший надо мной балахонщик спокойно и методично выстрелил из своего дробовика в меня еще 3 раза в упор, вышибая дух и сознание. Приход в себя – событие удивительное само по себе, плавное при пробуждении, затягивающееся, когда выходишь из-под наркоза, и мучительное, когда пил много, играя градусом. Мне пришлось испытать половинчатый опыт. Подсознание, не загрузившись достаточно, замерло в ужасе, предположив, что я сейчас дышу тем убийственным смрадом, которым было наполнено все это проклятое подземелье. Дышу, следовательно, существую. Эта формула обрывками разума категорически не нравилась, но мудрое тело решило сделать резкий вдох. Пахло нормально. Воздух без всяких примесей обрадовал меня, как ребенка. Закрытые веки отметили наличие вокруг источников света. Спина ощутила жесткость лежака, поэтому осторожные до паранойи обрывки того, кому полагалось быть именованным Алистером Эмберхартом, решили довоскресить нужные детали личности, чтобы я себя осознал в достаточной мере. Как только это получилось, в воздухе тут же повисло предупреждение, высказанное молодым мужским голосом. «Над тобой висят лезвия, Гайдзин. Они закреплены магией. Если ты применишь свою способность, то останешься без рук и без ног». «Плен», — понял я, не особо напрягаясь. «Но я жив в достаточной степени, чтобы пленители могли угрожать мне усечением конечностей». «Здорово, но все мои возможности это не ограничивает». «Нужно 5 минут, которые я вполне могу получить, притворяясь ничего не соображающим. Дотянусь до арка, заставлю ворона нацарапать клювом несколько фраз перед Рейко. «А если не прекратишь делать то, что сейчас пытаешься, то я отстрелю тебе яйца». Инстинкт самосохранения включился последним, но так мощно, что органы, которым угрожала опасность, попытались скрыться внутри тела. Сразу захотелось сотрудничать. Не то чтобы я сильно боялся за свою жизнь или целостность, все-таки мировосприятие, как и арсенал аптечек, у меня куда богаче, чем у большинства людей, но лишаться органа, которым еще ни разу не воспользовался по прямому назначению, это показалось мне святотатством. Глубоко выдохнув, я дернулся от резкой боли в ребрах, а затем открыл глаза. Лежал я на простом металлическом столе со светящей в глаза неяркой лампой. Материал лежбища легко опознался по отчетливому холодку, хотя если уж не кривить душой, не слабому такому морозу. Растянутые по сторонам света руки и ноги были прикованы, а приподняв голову, я определил, что обычными наручниками, идущими куда-то под стол. Далее посмотреть не получалось, мне больно сунули в пах ствол оружия, а затем на правильном японском, молодым, но равнодушным голосом попросили уделить все внимание владельцу неуемного ствола. Спрашивающий был молодым японцем лет 25-30, одетым в кучу темных лохмотьев. Давно не мывшийся, заросший и лохматый, он, тем не менее, ни на йоту не производил впечатления опустившегося бомжа или безумца. Он спокойно разглядывал меня, продолжая доставлять неудобства удерживаемым одной рукой дробовиком, из которого меня, скорее всего, и вырубили. В левой же руке у парня неярко горела сложная энергетическая конструкция, составленная из десятков прямых линий, отчетливо светящихся в полутьме. «Мне бы хотелось узнать, кто ты такой, но раз твоя душа не родная этому телу, имею все основания полагать, что попытка выбить из тебя ответ ничего не даст», — поделился со мной мыслями парень. Мрачно сверкнув глазами, он добавил: «На всякий случай повторюсь, если ты применишь свою силу, то вот эти лезвия, закрепленные у лампы, ударят по твоим конечностям. Если попробуешь что-то еще, я почувствую. Если я почувствую, то выстрелю тебе в ногу. Сейчас на тебе брони нет». Так вот, что меня спасло. Костюм я дополнительно укреплял эрзац-корсетом, чтобы ребра беречь, в случае чего в седе же не понаклоняешься. Гибкость особо не нужна. Здесь он, видимо, и взял на себя основной импульс от патронов. Дух не вышибло, судя по ноющим ощущениям, хорошо отбило потроха, возможно, сломаны ребра, но обстоятельства куда лучше, чем если бы в меня пальнули просто сквозь паутинку. Пошевелившийся ствол намекнул, чтобы я не слишком глубоко уходил в себя. Начался допрос, если его так можно было назвать. Для начала парень в достаточно мягкой форме начал опрашивать, что я тут вообще забыл. Честный и прямолинейный ответ его сильно озадачил, что вызвало поток дополнительных вопросов. Мягкость методов извлечения информации вовсю компенсировалась жесткостью и холодом лежака, а также продолжающим угрожать моему хозяйству дробовиком. На малейшее мое движение, уткнутое куда не надо дуло, тут же показательно шевелилось, намекая, что его владелец бдит. На мои ответные вопросы следовало повторное шевеление. Все происходящее вызывало у меня отчетливую безысходную печаль и некоторое восхищение работающим со мной культистом. Он демонстрировал восхитительный уровень понимания человеческой природы для бестравматического допроса. «Никак не могу угомонить собственные сомнения», — улыбнулся мне вновь показавшийся на глаза японец. «С одной стороны, все, что ты сказал, прекрасно подтверждается твоим поведением и экипировкой. Спустился, увидел мертвых, перебил их, как сумел. И вот ты здесь, но с другой стороны...» «Мне очень холодно», — перебил я его, уже не чувствуя пальцев рук и ног. «Нужно согреться». «Разрешаю воспользоваться собственной аурой, только без шуток». Небрежно отмахнулся от меня неряха, возвращаясь к своему монологу. «Когда в твое убежище сваливается совсем незнакомый тебе человек со старой душой и божественной печатью, как-то ожидаешь большего, чем простое совпадение. Тем более владеющий столь странной силой. Расскажи мне о ней». «Что именно?» Прохрипел я, сосредоточившись на разгоне собственной ауры по телу. Упражнение давалось очень сложно, я уже давно отвык использовать собственное энергетическое тело для столь грубых действий, но жить без отмороженных внутренностей хотелось сильно. Я вбирал в себя сенсорные нити, пытаясь распределить их как можно ровнее внутри замерзающей плоти, а затем через них передать побольше запасенной энергии. Экстренный мастер-класс по забиванию гвоздей микроскопом. «Да вот, к примеру», — начал мой пленитель, но дослушать его мне не дали. «Алистер, мне все это очень не нравится», — внезапно громко заявил Эйлакс, передав мне ощущение беспокойства и нервозности. «Правда?» — искренне сарказмировал я. «А мне нормально, пусть и с отмороженной задницей и дробовиком культиста, уткнувшимся в яйца». «Будь серьезнее, они что-то затевают. Ты видишь лишь одного, остальные пятеро снаружи, и они чем-то сосредоточенно занимаются. Он тянет время». — удивил меня демон. — Это, говорит, мне моя единственная надежда на спасение? Нехорошо удивился я, продолжая с натугой себя согревать, одновременно рассказывая мальчику с дробовиком об особенностях своей тишины. — Может, таки поделишься энергией на режим, чтобы мы выпутались? — А может, остановишь себе сердце, чтобы все это наконец закончилось? — огрызнулся демон, но спустя несколько секунд крайне неохотно добавил. — Будь готов. В самом крайнем случае. Японец что-то почувствовал и приказал прекратить мне циркуляцию энергии. Пришлось подчиниться одновременно с этим, переставая отвечать на реплики Эйлакса. Только что разогревшееся тело обиженно затряслось, лишенное живительного источника дополнительной энергии. Волшебник глянул на меня, лязгающего зубами, скупо улыбнулся и, положив дробовик на пыльный верстак, вышел из помещения. Эйлакс продолжал встревоженно бурчать, а я предпринял попытку охватить окружающее меня пространство развернувшейся аурой. Искушение вновь пустить ее на обогрев тела было очень велико, но преодолеть получилось. Информация важнее комфорта. Я определенно интересую этих магов своей похожестью на них самих, возможно, даже спасут от обморожения. Внедренные души, чьи? Телокрадов? Сомневаюсь. Значит, какого-то местного сообщества? Культа? Щелчок взводимого курка послышался одновременно с обнаружением целящегося в меня человека, стоящего в слепой зоне. Я тут же свернул ауру, вновь начиная изображать из себя паиньку. Профессионально обложили, но, по сути, смех и грех. У меня нет ни единого шанса самостоятельно вырваться из наручников. «Алистер!» — позвал меня Эйлакс. «Приготовься, мне это все сильно не нравится, очень сильно не нравится!» «Прекрати, выстрелю!» — резким сухим голосом предупредил меня держащий на мушке человек. «Предупредила!» «Я ничего не делаю», — честно отозвался я, мысленно шикая на демона. А тот внезапно разорался во всю метафизическую глотку. «Прекрати!» — еще один напряженный выкрик дула больно утыкается в мой затылок. «Я ничего не делаю», — прорычал я, пытаясь осознать колоссальных размеров подставу, что мне устроил мой же внутренний демон. А Эйлакс вовсю бесился, едва ли песни не пел. «А, нет, пел». Пел, сволочь, орал во всю глотку с мрачным весельем на своем гортанном языке. Гад! Он завывал с единственной возможной целью заставить женщину нажать на спусковой крючок. Я умру, а он полетит домой. Приехали. Считаю до трех. Отрывисто пролаяла женщина, едва не буравя мне макушку дулом. Один. Два. Юн Лао, стой! Гаркнул, врываясь в комнату, первый мужик. «А японец ли? Юн Лао. Это же не япон...» «Нет!» — оглушительно и как-то обреченно заорал внутри меня Эйлакс. «Я ничего не делаю!» — заорал уже я в слабой надежде, что маги поверят. «Убьют ведь не за грош!» Маг махнул рукой женщине и подошел к столу, забирая с него свой дробовик. На его лице блуждала нехорошая улыбка. Я, скривившись, наблюдал за ним, мечтая, чтобы хотя бы внутри меня вопли прекратились. Эйлакс орал, как резанный, бесновался, изрыгал проклятия на своем языке и на английском, умудрился поднять мне температуру тела и вызвать мигрень. Сквозь издаваемый им безумный шум я с трудом расслышал, что говорил мне нечесанный волшебник. «Привязать к душе чужую сущность — великолепная идея, мое восхищение». В наше время таких решений не было, мы даже не смотрели в ту сторону. Прекраснейшая страховка. Но при всем моем уважении, возможный коллега, нам придется этой страховки вас лишить. После того, как мы выпустим на Токио накопленную тут миазму, переводя ее в газообразное состояние, сохранение этих тел не будет иметь какого-либо смысла. Мы возьмем вас с собой». «Что значит «возьмете с собой»?» — выдохнул я, не желая принять то, что он имеет в виду. «Снова оказаться безвольным шаром энергии в чьих-то руках? Нет. Убегу. Улечу. А если нет? Это же маги». Паника, настоящая, чистая и искренняя, начала меня наполнять с ног до головы. Это было замечено и отмечено. «Сначала страховка», — ядовито улыбнулся волшебник, тут же издав повелительный выкрик на незнакомом мне восточном языке. Вокруг вспыхнули символы на столе, на потолке, на мне самом. Разноцветные, набирающие силу свечения, они издавали неприятный потусторонний звук, сверлом вонзающийся прямо в мозг. Меня скрутило и оглушило, наполнив невероятной болью, как будто я в одночасье стал огромным зубным нервом на приеме у стоматолога-психопата. Я заорал, выдавливая из себя воздух, корчась в судорогах. Прошла секунда? Две? Год? Непонятно. Все закончилось одним махом, неожиданно ввергая меня из пучин боли в мягкую и глухую перину ничего. Все чувства погасли вместе со всеми желаниями организма, как будто их отключили, дернули рубильник, переведя мой разум в спокойную нематериальную форму. Это ощущение было мне знакомо. Я открыл глаза. «Алистер!» Эйлакс произнес мое имя холодным ровным тоном, создав впечатление, что сам он тоже был выкинут из тела в космос, где познал тишину. «Да», — отреагировал я просто, — «никаких чувств предавший меня демон сейчас не вызывал. На душе царил мир и покой». «Ты в режиме посланника», — с некоторым трудом произнес Эйлакс, помолчав, он добавил, — «убей их всех, пожалуйста». «Хорошо», — спокойно ответил своему внутреннему демону я. Просьба была уместной, несложной, вполне приемлемой. Почему бы и нет? Все равно больше на ум ничего не приходит. Я открыл глаза, обнаружив себя на полу. Рывком сел, но тут же лег назад, получив заряд из дробовика в грудь. Вновь сел, улыбнулся, глядя в глаза бледнеющему лохматому японцу. Выпустил тишину. Сзади на оставленный мной лежак с грохотом упали закрепленные под потолком железяки. Так будет удобнее. Разобраться с семеркой беззащитных людей было довольно просто, тем более, что они лишь стреляли в меня и пытались колоть ножами. Накрыть тишиной их подготовленные ритуальные круги, собрать в изобилии разбросанные чертежи проектов, в общем, спасти город от отравления огромным облаком газообразной миазмы. Вообще все в этой жизни становится просто, если тебя не могут ранить или убить. Сложность образовалась, когда я приступил к исполнению просьбы Эйлакса по изъятию и передаче ему душ, собравшихся здесь магов. Эта самая затруднительная ситуация материализовалась на ровном месте, выпрямилась во весь свой двухметровый рост и яростно зарычала, бросаясь на меня с когтями наголо. Я принял бой, размахивая своим ровным клинком, как лопастью вентилятора и тряся неодетыми частями тела. Даже победить умудрился, несмотря на то, что сложности режим посланника оказался частично по зубам. И по когтям. Чистое везение, острый меч, холодный рассудок и тишина. Ах да, и неуязвимость. Какой же герой обходится без нее? Интересно, а что скажет на это господин Ингономорте? Задал я риторический вопрос, приматывая к спине свашбаклера труп самого настоящего ракшаса. Где там у меня был порошок Авиценны?